«Ма, ну, ма, почитай, а то мне думать не на чем», — ною я и тяну маму за локоть. Или вот еще образ. Огромный зал заседаний, длинные столы под зеленым сукном. Нет, почему в моем воображении они смахивают на бильярдные столы? Не надо зеленого сукна, просто деревянные гладкие поверхности, сдержанно и с достоинством. Здесь люди думают о серьезных вещах, а не шары гоняют. На столах перед каждым заседающим разложены листы бумаги. Один деятель записывает за мной, а не выводит забавные рожицы. Другой сложил руки на животе, вовсе не спит, а просто углубился в навеянные моей речью мысли о государственном, о самом важном. Третий, нервничая, потирает переносицу. Я в строгом элегантном костюме стою за... ну, за стойкой такой, не знаю, как называется, за которыми стоят докладчики. Я провожу параллели, делаю одним словом аналитический доклад, который, разумеется, силой моей мысли приводит всех в восторг. Потом рождается интересный научный спор, я с блеском отметаю все возражения и под аплодисменты раскланиваюсь. Аналитика. Уже теплее. Думаем дальше. Минуты славы – дело хорошее, но за преподавание больших денег не платят. Я же хочу не только творить разумное, доброе и вечное, но еще и разбогатеть. Вряд ли мои статьи и речи будут расхватывать еще до того, как я их напишу и произнесу. А чтобы сделать себе имя, потребуется порядочное время. Сначала сделать имя, потом уж позволять себе выпендриваться. Ну что вы, за кого вы меня принимаете? Вот другое издательство, там видно будет, какое именно, предлагает за каждую строчку в 5 раз больше вас, и то я сомневаюсь. Шик. Только до этих приятных мгновений еще надо дожить, с голоду не умереть. А если подрабатывать, халтурить в сфере преподавания? Нет, халтурить я, разумеется, не буду. Опять же, за преподавание хорошо не платят. Итак, журналистика и все связанное с ней как профессиональное будущее мне не годится. В перспективе я могла бы, я не гордая, работать в нашей шараге училкой по литературе. Но, простите, одной литературой не прокормишься. А препод по русскому из меня уж точно нулевой, даже если успею до экзаменов подтянуть язык. Да и должно быть скучно преподавать в шараге. Вариант второй. Поступать на исторический. Сразу нет. Слишком скучно. Какой смысл копаться в архивах? Другие, значит, будут строить настоящее и будущее, а я буду до скончания дней рыться в старье? Третий путь. Юриспруденция. Сегодня юристов столько же, сколько психологов, то есть как собак нерезанных. Юристам не буду из вредности. Нет, конечно, та мысль, чтобы везде, куда бы ни ступала моя нога, сеять справедливость, это мысль по мне. Обожаю непафосную справедливость. Опять же, облачение в строгий элегантный костюм светло-серых тонов. Только чтобы не показалось слишком постарушечье, лучше в бледно-розовую полосочку. В сочетании с розовой шелковой блузкой, у которой воротник хомутом выглядывает из V-образного выреза пиджака. После блистательно выигранного в суде очередного дела я бы легким изящным движением скидывала пиджачок, и тогда тонкая ткань блузки эффектно обрисовала бы все мои пленительные изгибы. Так, пора романов читать поменьше. Нет, но светлые волосы к тому времени отрастут снова. Зачесаны в пучок, очки в тонкой оправе. Я, правда, не ношу очков, это так, для имиджу. Ну и еще изысканные маникюры, шпильки. Вау, ай да я! Конечно, мое красноречие и природная тяга к справедливости, мой талант понимать прочитанное, это ведь не каждому дано, помогли бы мне сделать карьеру адвоката. Опять же, у адвоката есть шанс заработать много денег. Ладно. Оставляю юриспруденцию как запасной вариант. Про политологию я вообще ничего не знаю, кроме того, что там так же, как на юридический, нужно сдавать историю. Пойти по принципу «не бум-бум, заодно и выучу». А в психологии, тоже, конечно, интересная специальность, равно как и в социологии, много не заработаешь, так что они тоже отпадают. Рисовать с натуры я и пытаться не буду. Все равно не получится. а начинающие художники все скачут с мольбертами и копируют все подряд, зарабатывая себе имя и копеечку, заодно набивая руку. На мгновение приходит мысль о писательстве, и я опять тяжко вздыхаю. Приятно, конечно, получить Нобелевскую премию за какое-нибудь гениальнейшее произведение, написанное кровью и в слезах. Других премий, к сожалению, не знаю. Лауреат. Перед глазами сразу встает образ худого мужчины с огромным, как бы орлиным носом, печальными светлыми или лучше пронзительно темными глазами, длинными темными волосами с пером в руке. Увы, мужчины мне не довелось родиться. Часто моргаю и пытаюсь вообразить женщину-писательницу, какой я могла бы стать. Почему-то выходит полусумасшедшая старушка с белым пучком или, пожалуй, с длинной толстой косой абсолютно седых волос, с длинной сигаретой в мундштуке, внимательными и добрыми глазами и в элегантном платье. А почему бы и нет? Но буду честна. Мне еще не попадалась достойной Нобелевской премии книга, вышедшая из-под пера такой старухи. Да и мои детские попытки стихосложения были просто ужасны. Я стою одна, в небе сияет луна, смотрю на нее и мечтаю, и где мой любимый, не знаю. Это в период увлеченности поэзией. А вот над идеальным романом я трудилась долго, и до сих пор, когда беру его в руки и перечитываю, ржу самым неприличным образом. Золотые волосы моей героини золотым, опять же, водопадом спускались до самых колен. И как ей, наверное, сидеть-то неудобно было. Ее сверкающие изумруды глаз смотрят мечтательно. Ее пухлые губки, как бутоны роз, нежны. Жемчужные зубки, ну а каким же, как не жемчужными, быть зубком? Описание блеска волос и очередного наряда героини для меня было куда как интереснее, чем сюжет романа. Перечитывая свое творение, я уже давно для себя решила. Не всякий любитель музыки является хорошим музыкантом, а любитель почитать – писателем. Как это ни прискорбно. Другое дело – актерское мастерство. Я – Джульетта. Я – Леди Макбет. В волнении пересекаю сцену, меняю наряды, оттенками своего голоса привожу в трепет зрителей. Бесконечные репетиции и, наконец, выступление, как заключительные победоносные аккорды в симфонии. Ослепительная сцена, гастроли, шикарные отели. Я снисходительно улыбаюсь фото и тележурналистам. Здесь мои рассуждения расплываются, а неясные самой эмоции прячутся в полуулыбке. Откуда-то издалека остатки здравомыслия напоминают. Слепых актрис не бывает. А я буду. Я не слепая, а слабовидящая. Конечно, на телевидении и в кино с моим косоглазием дорога закрыта. Но на сцену театра, простите, моего недостатка зрители из зала не заметят. А как у нас с экзаменами в театральное? Ни голоса, ни слуха, ни умения танцевать нужных на экзаменах у меня, увы, нет. Но дело поправимое. До поступления целых 8 месяцев. Я всему научусь. Главное, не тратить время зазря. А если провалюсь, и надо мной смеяться все будут? Но можно никому не рассказывать. Прочь сомнения. Если и делать что-нибудь в жизни, то только то, чему ее можно посвятить всю. А если не попытаться, будешь потом жалеть. Выпала однажды возможность, а я, дура, испугалась попробовать. И даже если не выйдет в актрисы, карьера адвоката никуда не денется. Итак, мой план. Во-первых, зарядка. Обязательно каждый день делать зарядку. Зачем? Чтобы иметь маломальскую физическую подготовку. Да и соблюдение распорядка дня само по себе дисциплинирует. И костюм Джульетты, и молодого перспективного адвоката, журналиста на подтянутой фигуре смотреться куда как привлекательней будет. Во-вторых, надо все узнать про поступление в театральный. Какой-нибудь там институт искусств меня мало интересует, а вот Щукинское или Щепкинское училище. Зачем размениваться? Полумеры – это для неудачников. Да и Олег Меньшиков, например, Щепкинское заканчивал. В-третьих, репетиции и подготовка в целом. Надо договориться с Антоном Александровичем, чтобы он позанимался со мной пением. И с Натальей Александровной научиться хотя бы вальс танцевать. В-четвертых, еще надо полностью бросить курить. Говорят, это вредит голосу, а мои голосовые связки и так особенной силой не отличаются. В-пятых, научиться ходить на высоких шпильках. Выздоровевшая и обновленная, я возвращаюсь в школу. Ахи, охи, как ты постриглась, боже мой, а мы тебя не узнали, как тебе идет, только волосы жалко. Что мне до ваших досужих мнений? У меня есть план, я теперь знаю, чего хочу. Вовка ждал меня. Мы в классе одни. Сейчас около 10 вечера, и воспитатели уже разошлись по домам. Я сижу на парте и обнимаю ногами стоящего передо мной Вовку. «У тебя потрясающая талия», — говорит он. «Тоже мне открытие. Принимаю его комплимент равнодушно, хотя лучше пусть восхищается, чем перестанет замечать привычное. А если я тебя сейчас уложу и изнасилую прямо здесь?» «Может ведь», — думаю я и улыбаюсь. «Попробуй». Он мнется, целует меня в шею и шепчет. «Нет, не так. Я не хочу, чтобы первый раз был таким». Многие девчонки из нашей школы теряли девственность на партах. А я хочу так? Нет, я хочу стать актрисой. Вов, ты куда после школы? Думал уже? Кого я спрашиваю? Ему еще почти 2 года можно не париться, если, конечно, за пьянку не выгонят. Да и с его-то успехами в учебе пробовать в вуз? Не думал еще. Кто бы сомневался. Ну так подумай. «Ну, когда я закончу школу, ты уже поступишь в институт. Я женюсь на тебе, перееду жить к вам в квартиру. Познакомлюсь с твоей матушкой, она меня плюшками будет кормить». «Не тупи, я серьезно спрашиваю». «Могу писать песни и лобать их под гитару. Я прославлюсь. У меня, конечно, будет множество поклонниц, так что тебе придется постараться, чтобы продолжать мне нравиться. Ладно, ты сильно не нервничай. Я тебя все равно любить буду, по старой памяти. Заманчиво. Сразу восстала картина. Вот я, уставшая, одинокая и холодная, в стареньком пальтишке, ну, конечно, весьма идущем мне и элегантном. Возвращаюсь поздним вечером с работы. Тащусь по заснеженным улицам. Злобный ветер порывами бросает в лицо сиреневый в свете фонаря град колких снежинок. По пути захожу в магазин. На свои кровные закупаю продукты и с тяжеленной сумкой, с терзающей мыслью «сразу лечь не получится, еще ужин готовить», поднимаюсь по недостойным моего светлого образа ступенькам в грязном подъезде старого дома. А дома он. Пьяный, шатаясь, подходит и, не удержав равновесия, падает прямо на меня и сумки. Дыша жуткой смесью алкоголя и сигарет, бормочет. «Не ругайся, дорогая». Мы тут по чуть-чуть, я все равно люблю тебя. Я отодвигаю его, молча прохожу на кухню, а он, валяясь на коврике в прихожей, с надрывом кричит. «Все равно люблю тебя, по старой памяти!» Мне становится не по себе. Я выскальзываю из его объятий и делаю вид, что ищу нечто в парте. Хочу поскорее закруглить свидание. «Ну ладно, давай расходиться, мне еще домашку доделывать». Становится грустно и даже, пожалуй, тоскливо. Есть в моих мыслях о Вове что-то нечестное. Я, наверное, слишком пугаю себя не случившимся, а потому превращаю собственные страхи перед будущим в чужие недостатки и награждаю ими ни в чем не повинного человека. Чтобы сгладить возникшую неловкость, я обнимаю и целую его. Все-таки здорово просто обниматься и целоваться. Первые несколько минут испытываешь напряжение, удовольствия никакого, но потом... Ловлю осколки прыгающих мыслей. Кто-нибудь зайдет. Ой, он положил руку на мою грудь. Интересно, как она ему? Я ведь хотела перечитать параграф по истории. Наконец, время перестает существовать. Хотя, наверное, это противоестественно, так терять голову. Ведь ну ничего же не остается. А я перестаю контролировать себя. А что может быть хуже, чем потерять самоконтроль? Через 20 минут нежностей я уже не личность. Его губы отрываются, и ощущение пустоты, незаконченности меня просто раздавливает. Оглушенная, я возвращаюсь в 14-ю и, плюхнувшись на кровать, начинаю консультироваться у Иринки. Она спокойно объясняет мне, что это я возбуждаюсь таким образом. Вот она с полоборота заводится. Девчонкам-то что, а вот парням не кончать вредно. И мне становится жаль Вовку. Возвращаясь с наших свиданий, каждый вечер не кончивший, он лежит и мучается у себя в спальне. Мысли о том, как он снова меня обнимет, куда и как будет целовать, изводит меня на уроках. Я сбегаю с массажа, зная, что у его класса физра, и все время, пока длится урок, запершись в его комнате, мы обнимаемся на кровати. В какой-то момент я начинаю понимать, к чему должны привести наши посиделки. Мое тело, в отличие от соображения, уже давно готово и хочет. Кошмар! На прогулке мы с Иркой обсуждаем все подробности, как было у нее в первый раз и в моем случае, где лучше. Приходим к выводу. У него дома на дне рождения будет самое оно. Скоро месяц, как мы считаемся признанной парой. Месяц, как я перестала рассуждать и поступать разумно. У нас нет будущего, я это чувствую, и он это понимает. Есть лишение девственности как самоцель, доказательство себе и миру, что преданность всегда должна быть вознаграждена. И было бы из-за чего переживать. Ведь из старшеклассниц только я да Ленка ходим все в старых девах. Пора, давно пора. И Вовка не лучше и не хуже других. И я ведь определенно испытываю к нему какие-то чувства. И все же так неправильно. Повторяю, как заведенная, на все его попытки заменить подготовку домашки на поцелуи и обжималки. Так неправильно. Качаю головой при звяканье стаканов и произнесении тостов после отбоя. Так неправильно. И все же каждую минуту я стремлюсь к его рукам, губам, голосу. Жму прослушиваемую книжку на паузу. Мечтаю. Но в фантазиях нет места для моего союза с Вовкой. Есть только ощущение от его прикосновений. Есть его непонятная любовь. И сцены, в которых при всем моем воображении реальные мы с ним никак не смогли бы побывать. И это тоже неправильно. После ужина уже темно. Фонари светят там, где и должны светить. Там, где стоят последние 20 лет. Нас 10 человек. Из нашего класса я, Иринка и Шурик. Все остальные из Вовкиного. Вовка смеется, пытаясь сгрести меня в охапку. Мы пристроились на 2 бревнах под горкой. В нескольких шагах впереди серебрящаяся гладь реки. Пара часов у нас еще есть. Ребята разжигают костер, девчонки поджаривают взятый с ужина хлеб. Делятся на всех пиво. Обсуждаем близящиеся осенние каникулы, Вовкину днюху, курим. Я помню, что собиралась завязать, но все курят. Ладно, еще 8 месяцев впереди. Успею. Мысль о том, что все никак не получается бросить, сильно расстраивает меня. Неудержимое желание перестать болтать ни о чем и броситься к Вовке начинает сильно напрягать. Я хочу быть свободной от привычек и людей. Гадостное чувство предательства мучает совесть. От осознания этого становится еще гаже, и я отворачиваюсь ото всех. «Мариш, ты чего?» «Она решила меня бросить», — заявляет Вова. Шурик смеется. «Ты так спокойно об этом говоришь? Давай выпьем этого прекрасного темного, как ночь, пивасика за то, чтобы никто никого не бросал». Они чокаются бутылками, Алена замечает. «Ты же не вещь, чтобы тебя бросали. И Маринка вроде вполне довольна». Лена не одобряет меня. Вовка ей не нравится, хотя я вообще слабо представляю парня, который мог бы завоевать ее сердце. Она считает, что с тех пор, когда мы начали встречаться, у меня несчастный вид. Иринка раздала первую партию поджарившегося хлеба и проворчала. «Оставьте вы Маринку в покое, закусывайте лучше». Сегодня мне даже шутить со всеми не хочется. Я пью пиво, мысли, мешаясь с алкоголем, плавно перетекают в пламя костра, оставляя лишь ощущение мути и тепла. Я курю и смотрю в поглощающую бездну реки. В мире существуют лишь черный и мертвый белый цвет. Мерзну, несмотря на Вовкины руки вокруг меня и его тело сзади. В голове проясняется, и я снова подтягиваю из горлышка холодную горькую жижу, а от оранжевого потрескивания сразу теплеет на душе. Не тяну я ни на безвольную Сонечку, ни на Катерину Ивановну, мечущуюся меж Митькой и Иваном. В любви не должно быть желания переделать. В любви не бояться отдать все. Я льну к Вовке и замираю. Вот так хорошо. Пусть это мгновение останется вне времени. Лена забавно пьет. Она терпеть не может на запах никакого алкоголя. Поэтому одной рукой зажимая нос, резким движением запрокидывает голову и вливает в себя содержимое бутылки. Опуская голову, она смотрит несколько секунд осоловелыми глазами на всех. И такое отвращение написано на ее лице, что все смеются, даже я. Дети-переростки под хмельком. Мы допиваем и доедаем остатки, и девчонки уходят, оставляя парням тушение костерка. Так нельзя возвращаться в школу, вмиг засекут. И мы бродим по тихим улицам, ходим кружными путями. Чувствуется приход зимы, легкий мороз. А нам все нипочем, мы смеемся, перебрасываемся колкостями. И я думаю, плохо ли, хорошо ли, но это вряд ли повторится. Представляю холодную зимнюю ночь, и я, Парфен Рогожин, пьяный, разбитной, мчусь в санях, сгорая от страсти к сумасшедшей женщине. Мой воспаленный мозг уже не способен на здравые мысли. Я заливаю вином и разгорячаю нарочно себя, чтобы логика и рациональность, живущие во мне, переданные через поколение, не мешали мне гибнуть. Знаю, к чему это приведет, и не желаю даже приостановиться на миг и отдышаться. Напротив, я подгоняю свою болезнь. Давай, давай, все равно, кроме смерти, другого конца нам не получить. Где ты, мой князь Мышкин? Где твой ясный взгляд? Где твой умиротворяющий голос? Все, пора это заканчивать, — говорю я на прощание Вовке, и он понимает, что мои слова могут значить.